Глава 13. Он летел на расстоянии нескольких сотен метров от самолета и все равно казался огромным. Больше нашего самолета уж точно. Чешуя переливалась черным и багровым, как застывшая лава. Огромные крылья рассекали воздух без единого звука. Дракон. Настоящий, древний, из легенд, в которые не верили даже провидцы. Вокруг него сплетались мощные эфирные потоки. Аура казалась столь могущественной, что одно ее движение было способно раздавить десятки людей. А один взмах крыла этого существа мог и вовсе заставить самолет упасть. В салоне начался переполох. Провидцы конгрегации вскочили с мест, загалдели, как стая сорок. Михаил, стоя у своего кресла, сжал кулаки и прищурился. Его фиолетовый глаз вспыхнул ярче, будто он оценивал силу дракона. «Что там? Вы что-то видите?» — спросила Полина, вцепившись мне в рукав. «Все точно хорошо?» «Да», — кивнул я. «Просто... это дракон». Реутова открыла рот и не нашлась, что ответить. Повернувшись к иллюминатору, она смотрела на проплывающие мимо облака, наверняка пытаясь представить, что где-то там летит дракон. Спецназовцы переглядывались, явно не понимая, куда все смотрят. Громыцкий подошел к окну, щурясь. «Чего там? Птица какая? Чего вы все всполошились?» «Не птица», — пробормотал я, следя, как дракон плавно поворачивается в воздухе. Его мощные грациозные движения гипнотизировали. Провидцы отчаянно пытались как-то привлечь внимание дракона. Я видел, как они создавали за бортом различные структуры, призывая существо выйти на контакт или хотя бы просто посмотреть в нашу сторону. Но дракон летел себе спокойно, не обращая внимания на движения эфира, которые явно казались ему какой-то мышиной вознёй. С его-то размерами и силой магии. Не думаю, что он вообще придает значение этим заклинаниям. «Он игнорирует нас», — сказал Воронов, и в его голосе прозвучало раздражение. «Как будто мы недостойны его внимания». «Отнюдь. Иначе он бы не подлетел так близко к самолету, где находились маги». «А с чего бы ему обращать внимание на таких букашек, как мы?» — хрипло поинтересовался Кретов и взглянул на меня. «Ты не обманул», — читалось в его взгляде. «Я ведь уже видел дракона, и, судя по цвету чешуи, того же самого. Но в тот раз Дмитрий не слишком-то мне поверил, а теперь видел дракона собственными глазами». «Мне гораздо интересней, зачем он вообще нам явился?» — пробурчал мой наставник. «Явился? Думаешь, он специально здесь?» — фыркнул Михаил. «А ты сам как думаешь?» — Кретов искоса поглядел на него. «Сотни лет никто не видел драконов, а тут...» Он осекся. «Увидели». «Совпадение», — отмахнулся Воронов. Дмитрий хотел сказать, что дракона видят уже второй раз за короткий срок. А что еще интереснее, оба раза он появляется рядом со мной. Вряд ли это можно считать совпадением. И в подтверждение моих мыслей дракон замедлил полет, сравнявшись с самолетом. Медленно повернул голову к нам, заставив всех провидцев ахнуть и затаить дыхание. Взгляд дракона скользнул по салону, остановившись на мне. Нацеленное на меня внимание могучего существа ощущалось как ураган. Мне пришлось приложить усилия, чтобы выдержать его. Золотые зрачки сузились, будто оценивая. Я поднял руку в приветствии. Дракон наклонил голову, и на миг мне показалось, что в его взгляде мелькнуло любопытство. «Ты здороваешься с ним?» — прошептала Полина, вцепившись мне в руку. «Попробуй сказать ему что-нибудь», — раздался шепот Кретова. «Отправь мысленное послание». Я кивнул и сформировал небольшую эфирную структуру, в которую вложил мысль «Мы не враги». Послание достигло существа, но ответа я не получил. Вместо этого дракон резко ушел в сторону, и от взмаха его крыльев самолет слегка качнуло. Один провидец рухнул на пол, а ворон вцепился в спинку сиденья, чтобы удержаться. а надо было сразу пристегиваться. Дракон издал низкий гул, от которого задрожали стекла. Звук, похожий на смех. «Это турбулентность? Или ваш дракон что-то творит?» — нахмурился Громыцкий. «Он нас высмеивает!» — проворчал Воронов, но в его голосе слышалось восхищение. Дракон резко взмыл вверх, исчезнув в облаках. «Нет, погоди!» — я вскочил, едва не ударившись головой о полку. «Оскар!» Воздух передо мной вспыхнул золотым светом, и Феникс материализовался на спинке стоящего впереди кресла. «Найди его!» — приказал я. «Быстрее!» Феникс кивнул, исчез, тут же появился за бортом и взмыл вверх, оставляя за собой искрящийся шлейф. Мы все прилипли к окнам, наблюдая, как Оскар преследует дракона. Существа кружили в небе, словно танцуя. Хотя дракон был неизмеримо больше моего фамильяра. Было похоже на то, будто они играют. Но в какой-то момент дракону надоела эта игра. Он внезапно развернулся, ударив хвостом. Удар пришелся не по Фениксу, а по воздуху рядом, создав ударную волну, которая отшвырнула Оскара назад. Не рискуя вызвать гнев исполина, я отозвал Феникса. Дракон, взмахнув крыльями в последний раз, исчез вдали, словно растворившись в самих облаках или приняв эфирный облик. Оскар появился рядом со мной, и все провидцы уставились на него. Феникс даже как будто смутился и сказал: «Ну, я его догнал. Попытался пообщаться, но он не захотел». «Да, мы заметили», — произнес Михаил. «Он не был агрессивно настроен, просто он не хочет, чтобы его трогали», — сказал Оскар. «Спасибо». Я погладил его по спине и мысленно велел возвращаться в поместье. Фамильяр кивнул и исчез. Воронов пристально смотрел на меня, его фиолетовый глаз мерцал, будто записывая каждую мою эмоцию. «Интересно, барон», — произнес он тихо, — «почему дракон выбрал именно вас?» Я пожал плечами и ничего не ответил. Хотел бы я и сам знать ответ на этот вопрос. После встречи с легендарным существом мне все же удалось немного подремать. А проснулся я ровно тогда, когда самолет пошел на посадку. Взглянув в иллюминатор, я увидел вокруг бескрайнее море тайги, относительно неподалеку могучий хребет Уральских гор. «Выспался?» — с улыбкой спросила меня Полина. «Да, нормально», — ответил я. «А ты как?» «Готова к операции», — тут же посерьезнела она. Самолет приземлился с легким толчком. Снаружи виднелся крошечный аэродром. Обшарпанное здание с облупившейся краской, грязная взлетная полоса и ржавые ангары, похожие на скелеты доисторических зверей. За ними стеной стояла тайга, темная, непроницаемая, словно ждущая нашего неверного шага. Когда члены экипажа открыли люк, в салон хлынул запах хвои и сырости. Спецназовцы уже хватали рюкзаки, проверяя оружие. Провидцы конгрегации напротив не спешили, молча создавая защитные и разведывательные заклинания. Воронов стоял у выхода, его фиолетовый глаз следил за каждым движением людей вокруг. Только сейчас я заметил, что обычным глазом Михаил может смотреть в одну сторону, в то время как артефактный может быть направлен совсем в другую. «Красотища!» – произнес Громыцкий, спускаясь по трапу, и шумно вдохнул свежий воздух. «Как в фильме про зомби!» Он был прав. Что-то здесь создавало атмосферу мрачности. «Здесь действительно красиво», — сказала Полина, поправив пояс с пистолетом. «Жаль, что нам некогда любоваться природой». «Еще успеешь», — подмигнул ей Андрей. «Доберемся до места, налюбуемся». Мы двинулись к зданию аэропорта, где нас уже ждали местные. Двое мужчин в потрепанных камуфляжных куртках. Оба выглядели так, будто их пригнали сюда силой и держали на мушке прямо сейчас. Один из мужчин неловко поклонился и пробормотал: «Добро пожаловать, господа и дамы». Он растерянно посмотрел на Полину. «Для вас все готово. Машины поданы, проверены, заправлены «Все хорошо. Ежели чего понадобится, мы тут-то». Он указал на обшарпанное здание аэродрома. Второй мужчина молча кивнул на три ваза с затемненными стеклами, стоявшие у дальнего ангара. «Спасибо», — кивнул я, но местные уже пятились, словно боялись быть замеченными рядом с нами, и почти бегом скрылись в здании. «Странные ребята», — хмыкнула Полина. «Чего они боятся?» «Магии», — ответил Воронов, проходя мимо. «Они прекрасно знают, кто мы». «Правда? Откуда?» — уточнил я. «Вы что, не первый раз здесь?» «Конечно», — повернувшись ко мне в полоборота, сказал Михаил. «Здесь недалеко исследовательская база конгрегации, а также рудник, где добываются минералы для артефактов». «И при этом конгрегация не знала, что совсем рядом обосновались дети бездны?» — спросил я. «Здесь глухие места, барон Зорин. Если не знать, что и где искать, ни за что не найдешь». Довольно расплывчато ответил Воронов и кивнул в сторону машин. «Предлагаю обсудить план действий. Через 10 минут, когда закончим с разгрузкой». Я молча кивнул, и мы с Полиной отправились к грузовому отсеку самолета. Личных вещей у нас при себе было немного, только самое необходимое. Но в полиции для нас приготовили снаряжение. Форму, броню, оружие, а также рюкзак с сухпайком и походной экипировкой. «Что скажешь?» — спросил я у Кретова. «Ничего пока что». Он подтолкнул в мою сторону большую сумку, на которой белела нашивка с моим именем. «Тайга как тайга. Древних духов здесь должно быть много, но большинство из них не опасны». «А насчет коллег?» — чуть тише поинтересовался я. «Посмотрим», — буркнул Дмитрий. «Но доверия к ним нет». «Я буду за ними следить», — прошептала Полина. «Меня они вряд ли расценивают как угрозу. И очень зря». Она положила руку на пистолет. «Хорошая идея», — согласился Кретов. Пошарил в кармане и вручил ей ромбовидный кулон с лазурным камешком по центру. «Держи при себе. Он реагирует на магию. Прежде всего, на атакующую. Будет слегка подрагивать. Если кто-то из вороновских решит применить против нас заклинание, предупреди нас». «Или сразу стреляй», — тихо добавил я. «В ногу или в голову. Зависит от обстоятельств». «Ты не перебарщиваешь, Григорий?» — нахмурился Дмитрий. «Мы с ними вроде как на одной стороне». «Знаешь, я в этом не до конца уверен. Да и места здесь глухие». Я посмотрел на верхушки старых сосен. «Если вдруг наша команда и весь полицейский спецназ погибнет, тела потом никто не найдет. Причину смерти не докажут». «Это точно», — мрачно согласилась Полина. «В таком случае не надо их провоцировать», — проворчал Кретов. «Я не знаю, какое задание поручил им Дивов, но вряд ли перебить всех союзников». «Как знать», — пожал плечами я. «Да, ухо будем держать востро», — кивнул наставник. Когда все снаряжение выгрузили из самолета, спецназовцы принялись таскать сумки к машинам и готовить оружие. Громыцкий, Воронов и мы с Кретовым собрались у карты, разложенной на капоте одного из УАЗов. Андрей установил рядом фонарь, потому что уже начало темнеть. «Поселение секты здесь, в 15 километрах к северо-востоку, расположено на территории заброшенного поместья графа Чернигова», — сказал он. «По данным со спутника, вокруг старой усадьбы свежий частокол. Стоят вышки с наблюдателями. Вокруг наверняка ходят патрули. Вполне возможно, расставлены ловушки, как магические, так и обычные капканы. А то и растяжки, или даже мины». Я молча кивнул. Да, судя по отчетам, сектанты были хорошо вооружены и гостей очень не любили. «Значит, внезапность исключена». Михаил провел пальцем по карте. «Предлагаю разделиться на три группы. Мои провидцы обойдут с запада, вот здесь, и нейтрализуют охрану. Спецназ проникнет на территорию, устроит пожар или другой отвлекающий маневр. Основной удар. Стоп. Громыцкий хлопнул ладонью по капоту. Мы же не бандиты, чтобы резать всех подряд. По закону обязаны предложить им сдаться. Воронов медленно повернул голову. В наступившем сумраке шрамы на его лице выглядели еще жутче. «Вы видели, что они творят? Эти твари превращают людей в сосуды для проклятий. Они не сдадутся». «А если сдадутся?» – спросил я. «К тому же большая часть сектантов – обычные люди, одурманенные хищником. Вы готовы взять на себя ответственность за их гибель?» «Готов», – ответил Воронов. Зрачок его фиолетового глаза вспыхнул чуть ярче. «А вы, барон, готовы взять ответственность за гибель наших людей, если они откажутся сдаваться? Открытый штурм не обойдется без жертв». «Лить кровь, в том числе и свою, наша работа», – пожал плечами Громыцкий. «Мои люди готовы умереть за правое дело. А мои предпочтут убить подонков, не подвергая своей жизни напрасному риску», – процедил Михаил, резко посмотрев на спецназовца. «Хватит!» Я стал между ними, прерывая зарождение конфликта. «Вот план. Заранее расставим людей, подготовим оружие и заклинания. Я пойду к ним на переговоры. Если откажутся, атакуем». Воронов усмехнулся, скрестив руки на груди. «Да вы романтик, Григорий. Они порвут вас на части, не успеете вы и пару слов сказать». «Вряд ли», — ответил я. «К тому же мы с наставником можем пойти вместе, и у нас найдутся аргументы». Мы с Кретовым это не обсуждали, но он сразу же уверенно кивнул. «Конечно. Безумие», — Михаил покачал головой. «Но если настаиваете, то пожалуйста. Ваша гибель будет на вашей же совести». Громыцкий одобрительно хмыкнул. «Мой отряд прикроет вас с тыла. Если что, вытащим». «А мои люди обеспечат магическое прикрытие», – нехотя добавил Воронов. «Но при первом признаке агрессии с их стороны немедленно атакуем. И скажу сразу, мы не собираемся никого щадить. Дети бездны должны быть уничтожены». «Поддерживаю», – вдруг сказал Дмитрий. «Но лидеров надо оставить в живых для допроса». «Если получится», – уклончиво ответил Михаил. Наступило недолгое молчание, а затем Громыцкий хлопнул в ладоши и сказал. «Ладно, готовимся. Выступаем за 2 часа до рассвета, поэтому пока что можно отдохнуть. В назначенное время выходим». «Договорились», — сказал я. На ночь мы решили расположиться в одном из ангаров. Изнутри он напоминал гигантскую консервную банку, пропахшую машинным маслом. Спецназовцы разложили по углам спальники, а провидцы конгрегации начертили на полу защитные круги. Перед сном я вышел на улицу. Несмотря на лето, с наступлением темноты здесь стало холодно, и даже дыхание обращалось в пар. В стороне я заметил Кретова, который стоял спиной ко мне и покручивал в руке фокусирующий кристалл, снова призывая образ погибшей супруги. Вздохнув, он убрал кристалл в карман и сказал. «Ну, давай». Дмитрий не повернулся, но я знал, что он чувствует мой взгляд. «Ты же не просто так вышел. Помню, ты хотел поговорить о том, что мне не понравится». Я подошел к нему и встал рядом. Мы вместе посмотрели на россыпь звезд. Здесь их было столько, сколько в Москве никогда не увидишь. «Речь о группе провидцев, в которую ты входил. Я перешел сразу к делу. Где были ты, Прохор, Стоцкий и кто-то еще? Вы занимались темными искусствами, и есть подозрение, что все это в итоге привело к появлению теневых странников». Кретов замер на мгновение, затем надвинул шляпу на глаза и покосился на меня. «Откуда информация?» – спросил он слишком спокойно. «Ты сам немного рассказывал, помнишь? Полицейский провидец из Владимира подсказал кое-что. Слова Прохора и Дивова плюс мои собственные изыскания». Я повернулся и посмотрел наставнику в глаза. «Я хороший аналитик, Дмитрий, и могу сопоставить информацию. Понимаю, ты не хочешь об этом говорить, и я не думаю, что есть твоя вина в появлении странников. Но ты можешь знать что-то такое, что нам поможет». Тишина затянулась, прерываемая лишь шумом сосен и поскрипыванием ангара за спиной. Наконец Крета вздохнул и сказал: «Я бы не стал скрывать то, что поможет нам в расследовании. И про призыв теневых я ничего не знаю, но кое-что все-таки есть».